390, июль, 21. Вчерашнее столкновение с человеком, явным служителем тьмы, послужило каналом для ночного кошмарного сна. Допущенное возмущение духа заставило его выполнить свои обязанности, но было бы лучше вообще избегать всякого соприкосновения с подобными сущностями, не вступая с ними ни в какие взаимоотношения. Иногда это невозможно, но в данном случае следовало бы уклониться от контакта, ибо особой нужды в этом не было. Ночной кошмар и ярая активность темных, уничтожавших множество людей, служат подтверждением, что этот человек – сильная сущность и связан с темной сворой немалой силы. Возмущение духа допускается только в крайних случаях, когда иного выхода нет. Три дня надо принимать особые меры охраны и ночью, и днем, и держаться неотделимо.